1 декабря 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня у меня день рождения. Мы с папой раздвинули стол в зале, чтобы он стал в два раза больше. Приготовили кучу разной еды, стараясь угодить всем. Например, просто макароны. Потому что я точно знал, что Лиза не против макарон. И блюда, которые называются «по вегану», на случай, если Данил будет в настроении следовать правилам своей матери. Биби пришла в голубом платье, и ее волосы были не такими, как обычно. Они были кудрявыми, хотя в школу она всегда ходит с прямыми. Она завязала на моем запястье свой подарок — фенечку с восточными узорами. Сказала, что сделала ее сама, и чмокнула меня в щеку. Ее кудри при этом защекотали мне лицо. Я чуть в обморок не упал. Лиза Миллер подарила мне футболку с надписью «Я не голоден» и сказала, что сделала себе точно такую же. Но макароны она все-таки ела. Данил подарил подзорную трубу, объяснив: «Мы пока мало знакомы, так что я не знаю, что ты любишь, поэтому дарю тебе то, что люблю сам». Не уверен насчет своей любви к подзорным трубам, но будет интересно проверить. А Артём подарил мне сертификат на полет на воздушном шаре. Это был как раз тот подарок, который я сделал бы Лизе Миллер, если бы продолжал брать деньги у Шпагина, любить Лизу и быть полным придурком. К счастью, со всем этим я покончил. «Ничего себе!» — выдохнул я. «Спасибо, Артём!» Потом мы ели, болтали, смеялись, потом снова ели. Данил ел только веганскую еду. И одновременно болтали. А потом нагрянули остальные гости, то есть бабушка и Варя. Выглядели они веселыми, как будто в нашу последнюю встречу мы не ругались. Принялись поздравлять и тоже дарить что-то в пакетах. Я еще не посмотрел, что там. Сразу же вспомнили про ту молодую пару. «Они бы хотели приехать», — сказала Варя. «Но у них на днях родился ребенок, и это не очень удобно. Поэтому они просили связаться с тобой по видеосвязи, когда мы приедем». «Здорово!» — ответил я. «А кто у них родился?» «Женя». «Женя — это...» «Женя — это Женя», — вдруг коротко оборвала меня бабушка. «Ну чего стоим на пороге?» И мы, конечно, прошли в комнату, и вдруг я понял. Они не отмыли памятник. Наверное, они и не пытались его отмыть. И мне сразу стало так хорошо. Бабушка и Варя принялись знакомиться с моими друзьями, и все были очень приветливы друг с другом. Затем мы, столпившись вокруг телефона, все вместе позвонили той молодой паре по видеосвязи. Они тоже обрадовались мне так, будто я их самый лучший друг. Пожелали счастья, здоровья, хороших оценок. А потом раздался крик младенца, который оборвал их поздравительную речь, и им пришлось отойти, а мы их ждали и слушали, как он плачет. И хотя, наверное, это странно, я никогда не чувствовал себя лучше. Артём сказал, что папе нужно жениться, потому что это плохо, когда человек один. Но он не прав. Точнее, он не совсем прав. Не обязательно жениться, чтобы не быть одному. Для этого даже не обязательно становиться с кем-то парочкой, особенно если пока не уверен, что хочешь. Когда мы с папой приехали в этот город, у нас не было никого, кроме друг друга. А теперь в нашей квартире есть 6 человек и еще 3. Пускай не рядом, но все равно с нами, потому что они о нас думают, а это уже немало. Может быть, это временно. Может быть, мы вырастем и разъедемся кто куда. Может быть, мы даже поссоримся, но это ничего. Главное, что сейчас мы рядом и можем поддерживать друг друга, скреплять наши основания, понимаешь? Как в Дженге, лишь бы не рухнула башня. Я думаю, она не рухнет, если мы будем добры друг к другу, несмотря ни на что, а остальное как-нибудь утрясется. Вот о чем я думал, пока ждал, когда парочка успокоит ребенка. Наконец-то все нормально. И даже этот плач на фоне, он напоминал мне, что все в порядке. Так и должно быть. Я тут подумал, у каждого в жизни есть свой день С. День, в который все перевернулось с ног на голову. И иногда он такой долгий, что длится годами. Я рад, что мой наконец-то закончился. И я рад, что теперь могу попрощаться с тобой, потому что больше не одинок. Спасибо за все. Пока, тетрадь в клеточку. Микита Франко. Тетрадь в клеточку. Читала Ольга Шорохова. Озвучено на студии «Левша». Музыка «Blue Dot Sessions».